Портал «Фантаскоп» представляет рассказ «Воробей-одиночка». Автор Татьяна Тихонова. Читает Олег Шубин. Смена подходила к концу. Цех с тихо жужжащим конвейером, с людьми, монотонно копошащимися возле него, залит солнцем. Узкие окна, тянущиеся под самым потолком, только к вечеру пропускали солнечные лучи сюда. Но людям было не до него. Утомленные, бледные лица сосредоточены на ползущей быстро мимо конвейерной ленте. Всеволод иногда поглядывал в их сторону, но опять принимался убирать мусор. Его задача — лишь направить узкой рыльце мусоросборщика в сторону захламления, очистить наполненный мусором бак, направить рыльце, очистить бак, направить, очистить. Всеволод опять бросил тоскливый взгляд на согнутые спины людей. Мысли сонно толклись в голове, возвращая его постоянно в прошлое. Прошлое казалось светлым и радостным, как солнце, которое сейчас заливало цех. Когда-то и он работал на таком же конвейере. Такая работа его вполне устраивала. А чтобы получить более высокооплачиваемую работу, нужно было пройти повышение эффективности личности. Это включало в себя увеличение объема мозга, вживление искусственных коммуникаторов, мышечных имплантов, искусственное усиление скелета. В зависимости от того, какую профессию ты желаешь получить. Но тогда они с Аришкой никогда не смогли бы иметь детей. Людям, прошедшим такой курс, государство не позволяло иметь детей. Да и Мишка говорит, что ему теперь не до этого. Другой стал Мишка после того курса. И Олежка Давыдов перестал заходить к ним. Денег все равно он тогда на конвейере зарабатывал значительно больше, чем сейчас. И им с Аришкой было позволено завести ребенка. Отзвук той радости ёкнул где-то в груди, растекся теплом. Ниночка родилась здоровенькой и крепкой. Это такая редкость теперь. Государство так часто забирает слабых детей в интернаты для полноценного развития будущего гражданина, что они с Аришкой были на седьмом небе от счастья, когда им позволили воспитывать дочку самим. Но черт бы побрал этот прогресс. Цех, в котором работал Всеволод, прошел реконструкцию, и скорость конвейера была увеличена. И он перестал успевать за ним. Это был настоящий кошмар. Всеволода уволили, признав его труд неэффективным. Он тогда все твердил Аришке: «Мы справимся, мы обязательно справимся», и снова устроился на работу, но и там все повторилось. Через полчаса после третьего увольнения к ним домой нагрянули инспекторы из ювенальной полиции. «Как вы будете воспитывать дочь, оставшись без средств?» «Я обязательно устроюсь. Вы уволены уже в третий раз. Я обязательно устроюсь». «Почему вы отказываетесь пройти курс повышения эффективности личности? Вы не согласны с политикой государства в сфере улучшения благосостояния своих граждан?» «Согласен». «Вы не ответили на вопрос». «Я обязательно устроюсь на работу. Мне обещали уже место». «Это будет хорошо и для вас, и для Ниночки». «Но Ниночку государство в силах защитить от ваших семейных неурядиц и нищеты. Ниночке понравится у нас». «Правда, Ниночка? У тебя будут новые друзья, игрушки. С тобой будут заниматься лучшие педагоги и воспитатели. Советуем вам подумать о том, чтобы пройти курс, улучшить свои профессиональные навыки и повысить благосостояние семьи». «Но тогда же вы заберете у нас Ниночку навсегда», — тихо проговорила Арина. Людям, прошедшим этот курс, воспитывать детей запрещалось. «Воспитание полноценных граждан – основная задача государства. Это уменьшает процент преступности, увеличивает политкорректность и лояльность граждан к своему государству. Вы сможете, наконец, пожить для себя. Все мечтают об этом. У вас будет возможность видеть Ниночку и помогать ей материально. Это большое счастье для любого человека – видеть своего ребенка счастливым. Вы же желаете счастья своей дочери?» «Желаю. Я обязательно устроюсь на работу. Мне обещали уже место». Он твердил, как заведенный, одно и то же. А спасло их то, что Ариша в этот момент еще работала. Когда ушли инспекторы, жена расплакалась. Шестилетняя Ниночка, уткнувшись в колени матери, долго молчала, а потом сказала: «Папа, не отдавай меня им». Направить рыльце, очистить бак. Направить, очистить. Прожужжал сигнал вызова в его допотопном ручном коммуникаторе. «Полынцев Всеволод, вас приглашают в дирекцию. Полынцев Всеволод, вас приглашают в дирекцию». Коммуникатор монотонно повторил фразу несколько раз и отключился. Прокатились желваки под кожей. Тяжелая усмешка промелькнула и исчезла на посеревшем вмиг лице. Всеволод выключил мусоросборщик и еще раз бросил взгляд на спину людей. Он знал уже, что означает этот вызов в дирекцию. Дирекция запомнилась Севе большой, светлой и пустой при огромном количестве людей. За 2 месяца работы ничего не изменилось. Прошагав деревянно между десятками столов, за которыми, не поднимая головы, корпели эффективные менеджеры, Всеволод добрался до аквариума все с тем же розовощеким пухляком. Тот, взглянув на удостоверение подошедшего, с большим энтузиазмом отчеканил: «В связи с низкой эффективностью вашего труда, с завтрашнего дня вы уволены. Выходное пособие вам не положено ввиду неотработанных 3 месяцев, необходимых для его назначения». «Но я все делал, как мне сказали. Что я сделал не так?» Всеволод понимал, что слова говорит не те, что повторяет все, что говорят здесь каждый день десятки людей, и оттого не может привлечь на свою сторону сочувствие сидевшего напротив человека. «Я не могу быть уволенным. Поймите, у меня ребенок. Ювенальная полиция уже была у нас». «Для повышения эффективности трудовой деятельности», — заученно тараторил пухлый самодовольный менеджер среднего звена, как было указано на его бейджике, «вам следует обратиться в службу повышения эффективности личности». «Но пока я туда обращусь...» Окошко аквариума беззвучно застеклило розовощекого энтузиазма. «У меня заберут Ниночку», — прошептал уже самому себе Сева. Люди, сидевшие в зале, стали поднимать головы. Глаза их выражали недоумение. А Всеволод уже быстро шел к выходу. С того момента, как закрылось окно аквариума, мысли его лихорадочно заплясали. Вряд ли он успеет добраться до дома раньше ювеналки. Сообщение из аквариума уже прошло по внутренним вживленным коммуникаторам энтузиастов-менеджеров среднего звена, и ему ни за что не опередить их. Но чтобы доехать до его развалюхи прошлого века на окраине города, им все равно придется потратить 40 минут, не меньше. «Да, слава богу, Аришка дома. Ариш, собирай Нину, возьми все деньги, документы и уходи из дома». «Тебя опять уволили?» — глухо спросила Арина. Всеволод представил потускневший взгляд Ариши, и злость подступила к горлу. На себя, на эту жизнь, на всех. «Да, времени нет, Ариш, но я буду на нашем месте». «Да, Сев». Зеленым замигал освободившийся коммуникатор. Толпа торопливо обтекала его с 2 сторон. Всеволод взглянул на часы. «Время для себя», так его называл президент с экрана. Вся политика теперь сводилась к жизни для себя. В это время человеку позволялось отойти от рабочего места и отдохнуть. Раз в день гражданин обязан был посетить врача или технического инспектора. Если человек уклонялся от этого, он становился подозрительным, нелояльным, депрессивным и, самое страшное, неэффективным. За этим следовало увольнение. А дальше поступало предложение пройти улучшение личности. После улучшения личности человек больше не уклонялся. Он получал работу. Благосостояние его начинало расти. Улучшенные люди не ворчали, не брюзжали, по выходным ходили на выставки и получали 3-е и 4-е образование, не хотели выпить пиво и посидеть у костра, обсудить день вчерашний, помечтать о дне завтрашнем. От их оптимизма Полынцева тошнило. Почему? Ведь они правильные люди. А он и сам не знал. Только Мишке вот дела нет, что без него у Севы не вытанцовывается ни как печка на даче. Дымит, зараза, как паровоз. А Мишка по строительству ас. Олегыч совсем свихнулся от коррекции мозга, в больнице лежит каждый месяц. Всеволод спустился в подземку и замер в толпе. Лица, лица, лица. Море людей. Тех, кто прошел улучшение личности, можно вычислить без труда. Внешне они редко отличались от обычных людей, а вот выражение лица их, оптимистично отстраненное, сразу заметно для Полынцева. Но как может нормальный человек быть всегда всем доволен? Сегодня пасмурно, например, дождь, а человек не любит унылую погоду. Или там ребенок заболел, или на работе что-то не ладится, или с соседом поругался, или любимый котяра в тапок паразит нагадил. Да мало ли чего в жизни случается. А у этих все мило, все ровно. Говорят, они принимают что-то на этом ежедневном приеме у врача. А еще говорят, детородные функции у них экспроприируют. Полынцев походил на растрепанного воробья-одиночку в большой стае. Воробушки, все как один, славные, с блестящими пуговками, глазками, с ровными приглаженными перышками, жизнерадостно чвикали и похаживали, самодовольно топорщась. Один он, мрачнее черной тучи. Сева улыбнулся этим мыслям и даже рассмеялся. Лицо его посветлело. «Не знаете, давно отошла электричка?» — спросила подошедшая женщина. «Прибытие через 3 минуты», — ответил гражданин рядом, махнув рукой на табло. «Успела», — радостно сообщила она гражданину. Тот промолчал, качнувшись солидно на носках взад-вперед. «Электрички часто ходят. Успели бы на другую», — проговорил Полынцев. «Боюсь опоздать», — виновато улыбнулась женщина. «Уволят». С нарастающим гулом ворвалась на станцию электричка. Из одного вагона люди потоком потянулись к эскалаторам, в другой быстро втягивался народ с платформы. «Осторожно, двери закрываются!» «Да что же это такое?» — воскликнул знакомый голос. «Еще меньше времени на посадку стали отпускать. Здесь же люди!» Женщина, оказавшаяся где-то сзади Полынцева, явно не успевала сесть в поезд. Двери уже съезжались, когда Полынцев, протянув руку через головы, дернул ее к себе. Оказавшись рядом, она принялась извиняться в ответ на возмущенные взгляды. «Извините, мне нельзя опаздывать. Извините, пожалуйста. Спасибо вам огромное». Поезд гудел, наращивая скорость. Гул заглушил ее голос, и Полынцев, кивнув ей головой, закрыл глаза. Ехать 30 минут. Так они и стояли, прижатые друг к другу. Женщина некоторое время молчала, потом проговорила: «Все равно уволят». Полынцев взглянул на нее. Приятное лицо, если бы ей еще дали выспаться и отдохнуть. «Может быть, все обойдется», — ответил он. Она покачала головой. «Не обойдется. Чует мое сердце». «Предложили пройти улучшение личности». «Уже? Тогда да, не обойдется». «Да не хочу я, чтобы во мне ковырялись. Не хочу вживленную говорилку в ухе. Не хочу думать в 5 раз быстрее. Понимаете, я рисовать люблю», — шепотом сказала она, и Всеволод еле расслышал ее слова. «Ну зачем мне в 5 раз быстрее думать? Ну жить не на что будет совсем, если меня уволят». Полынцев поймал себя на том, что уже внимательно вслушивается в то, что она говорит, и неожиданно для себя сказал: «Меня вот уволили. 4-й раз. Ювеналка, наверное, уже дома». «Стервятники», — зашептала женщина, отчаянно замотав головой. «Они словно ждут, чтобы забрать здоровых, крепких деток у семьи. Вырастить из них одинаково серых мышек, не думающих, не сомневающихся». Она не нашла слов. «Что вы собираетесь делать?» «Уехать. Но куда?» «Уехать можно, и вполне официально. Нас, таких, неулучшенных, легко отправляют на Эеду. Но вот с ребенком будут проблемы». «Да, я знаю», — усмехнулся Полынцев. «Но...» — она заговорила еще тише. «Я могла бы помочь вам». Полынцев удивленно уставился на нее. Она говорила очень тихо, и Всеволод склонился к ней, к самому ее лицу, чтобы не проронить ни слова. «Спросите в агентстве Надежду Лешеву. Скажите ей, что от Веры. Это моя сестра. И объясните ей все». «Совсем уже обнаглели. При людях тискаются», — крикливо заметила женщина рядом. А Полынцев еле заметно кивнул и шепнул: «Я запомнил. Спасибо вам, Вера». И вышел. Это была станция, где раньше жила его Ариша. Он часто ее ждал на выходе из подземки. И теперь она уже стояла там с дочерью. Электричка в центр города, где находилось агентство по эмиграции на Эеду, уходила через 8 минут. Надежду Лешеву Полынцев нашел сразу. Она была очень похожа на свою сестру, такое же милое, приветливое лицо, тот же доброжелательный голос, та же усталость и обреченность во взгляде. Она предложила оформить Полынцева как специалиста, и тогда ему позволялось привести с собой семью. Когда он спросил, не пострадает ли она из-за них, Надежда лишь пожала плечами и с усмешкой посмотрела на Всеволода. Потом нехотя ответила: «Рано или поздно нас таких все равно изведут, как тараканов. Какая разница, сегодня или через 2 дня?» Он усмехнулся. Что можно было ответить на это? Действительно, на Эеду очень легко можно было попасть. Пустые земли с холодным климатом и океаном на 2/3 планеты. Переселенцам обещалась земля и помощь в первое время. Читая проспект, Всеволод искоса поглядывал на своих девчонок, и мысли о том, что надо было соглашаться на курс улучшения, в который раз посещали его. Но каждый раз, как только он начинал разговор об этом, Арина убегала в другую комнату, не желая ничего обсуждать. Поэтому заявления были заполнены ими в молчании. С парой десятков других переселенцев они втянулись в длинные помещения космопорта. Прошли регистрацию, получили теплую одежду, необходимую на Эеде с первых же минут, и стали ждать. До отправки оставалось 2 часа. На огромном экране радостные лица сообщали, как прекрасна Эеда, как хорошо заботится правительство о переселенцах. Темно-зеленые волны чужого океана набегали на каменистые отмели, и славные щитовые домики распахивали призывно двери. Там Полынцеву, пройдя обучение, предстояло работать в подводных штольнях, где росли удивительные сверхпрочные эедийские алмазы, а Арине заниматься домом и дочерью. Звучало прекрасно. Но Полынцев слышал, что добыча эта очень опасна. Живут рабочие подводных шахт недолго, и молил Бога, чтобы его хватило лет на 10. Нина вырастет и уедет оттуда с Аришей. Однако тоскливое ощущение, что сюда он больше не вернется никогда, не оставляло его. Маленький космопорт Эеды еле вместил всех прибывших. Но автобусы на гусеничных траках быстро отбывали, переполненные людьми в разных направлениях. Каменистая дорога тянулась меж скалистых осыпей. Холодный ветер поднимал пыльные смерчики, которые еще долго гуляли по пустынной местности. «Папа, мы будем жить на острове?» «Не знаю, Нина». Бирюзово-желтые комбинезоны и куртка на толстом утеплителе, сапоги дутые и легкие, нижнее термобелье. Одежда у всех их была одинаковой. Но Нина все равно сидела с красным носом. «Замерзла?» — улыбнулся Сева. «Не-а», — замотала головой дочь. «Замерзла. Нос-то посинел», — тихо засмеялась Ариша. И глаза их с Полынцевым встретились. «Все будет хорошо», — прошептала она. «Главное, мы вместе. И мы попытаемся найти тебе другую работу». «Конечно, Ариш», — улыбнулся Полынцев. Но никто из них не верил тому, что говорил. Огромный паром принял на борт их автобус и еще 3 таких же и отчалил, тяжело ныряя бортом в холодную волну. Океан катился многотонной махиной от горизонта, шумно вздыхал. Двухкомнатный дом. Маленькие комнаты, кухня в 4 шага в длину и ширину. Домов на островке всего 10. Полынцевы здесь первые. И огромный океан, зверем ворочавшийся в своем логове, выбрасывающий на берег спутанные клочья водорослей, длинные, свернутые в рог голубоватые ракушки, слизывающий длинным прожорливым языком все, что попадало в полосу прибоя. Рев его неумолчный слышен день и ночь. «Папа, смотри, какая ракушка!» — крикнула Нина. В прорезиненных сапогах и дождевике поверх теплой куртки она теперь все время бродит в прибрежных камнях. В руках ее ракушка, голубая, длинная, 18 см. Всеволод с крыльца махнул ей. «Не уходи далеко! и уже повернувшись к Арине, в открытую дверь в кухню. «Тягун здесь сильный, глубина большая». «Когда тебе в море?» Арина била вилкой яичную болтушку, направляя жарить оладьи. «Через 2 дня. С парома ссаживали, капитан сказал, что утром через 3 дня будет здесь. Первый раз на неделю уйду». Сам говорил, а с Аришей глаз не спускал. «Как ты тут одна?» «Ну, вроде бы все есть. Ждать будем тебя». Она старалась не подавать виду, что страх в ней поселился сразу, как только она увидела океан вокруг, от края и до края, насколько хватало взгляда. Полынцев обхватил ее за плечи и зашептал. «Что бы я без тебя делал, Аришка?» «Папа, смотри!» Всеволод оглянулся на крик дочери. Из воды ползла ящерица. Перепончатые лапы ее оставляли глубокий след в мелкой гальке. Туловище, бородавчатые, веретенообразные, гребень на спине мокрым мешком свисал до земли. Когда тварь увидела Нину, ее пасть открылась, и узкий длинный язык лизнул воздух, добравшись почти до дочери. Девочка испуганно вздрогнула, уронив ракушку. Добежав до Нины, Всеволод подхватил ее на руки. Ящерица вдруг бросила сильное тело вперед, повиснув мертвой хваткой у него на ноге. «Папа!» — взвизгнула Нина. Дутый сапог лопнул, но тварь не смогла сразу добраться до ноги и принялась рвать штанину. «Как собака!» — мелькнула мысль у Полынцева. И он сильно топнул ногой, рявкнув. «Фу! Нельзя!» Ящерица на мгновение замерла и опять принялась рвать добычу, мотаясь всем тяжелым туловищем на ноге. Полынцев наклонился и кулаком с силой ударил ее по тупой безносой морде. Беззвучно ощерив пасть, ящерица отшатнулась, встав на задние лапы. Гребень воинственно поднялся дыбом, но тварь упала на спину, быстро перевернулась и отползла на несколько шагов. Полынцев с Ниной на руках обошел ее, стараясь двигаться спокойно, словно мимо злого дворового пса. Ящерица следила за ними маленькими глазками, а потом уползла в камни. «Не ходи одна, Нина!» Полынцев следил за пришельцем с маленькой веранды, а Нина толклась рядом и молчала. Аришка, стараясь не пугать дочь еще больше своим страхом, побледнев, молчала. Но Нина была сильно напугана. «Может быть, это и к лучшему? Не будет уходить далеко», — думал Всеволод. «Никто не знает, что нас здесь ожидает». Из продуктов на первое время им выдали мешок риса, мешок муки, мешок картошки, которая стоила здесь очень дорого, соль, сахар, большая фляга с дешевым пальмовым маслом, консервы мясные, сухое печенье, чай, кофе, сухое молоко, яичный порошок. Все это было записано в долг и будет вычтено из первой же зарплаты. Продуктовая лавка, паром с продуктами и товаром первой необходимости, плавала между островами каждый день, но не успевала вовремя появиться на каждом островке. И поэтому назначили день, среду, когда лавка будет заходить в их поселение. На этом же пароме предстояло приобретать и баллон с газом для плиты и освещения. Газовые рожки в комнатах вызвали такую панику у Аришки, что Полынцев рассмеялся. «Ты не испугалась добраться до Эеды и боишься пользоваться газом? А если взорвется баллон?» Ариша на него обиженно покосилась. Сева посерьезнел и сказал. «Мы придумаем что-нибудь, Ариш». «Что?» «Например, электростанцию на силе прибоя», — рассмеялся он. Островок небольшой, но, попытавшись его обойти, Сева понял, что ему не хватит 1 дня, и, взобравшись на ближайшую сопку, долго всматривался в его поверхность. Каменистое пологое побережье с юга переходило на севере в скалы. Судя отсюда по расстоянию, скалы эти нешуточной высоты, и видно было, как волны океана поднимались на дыбы и вставали вровень с каменным гребнем. Полынцев поежился. Такая мощь была для него, сухопутного жителя, непостижимой и страшной. А что должны чувствовать Ариша с дочерью? Обещанная земля оказалась 10 сотками под домом и вокруг него. Больше похожая на курумник, она не располагала к мечтам о садике под окном. От соленого, холодного ветра с океана, сильные порывы которого заставляли жалобно звенеть стекла в окнах, слезились глаза. К концу первого дня полынцевы, заползшие в спальные теплые мешки, долго лежали молча. Тишина вокруг и тяжелый, мерно разбивающийся о камни прибой. Чужое небо с двумя лунами и сотни звезд заглядывали в окно. Разговаривать не хотелось. Ничего не хотелось. Где-то в отдалении послышался голос, странный, словно поющий, и смолк в отдалении. «Надо все-таки пройти завтра до северной окраины острова», — подумал Всеволод. «Стихло вроде бы», — сказал он Арише, которая, вытянув шею, всматривалась в окно. Стало тихо, если можно рокот многотонных масс воды назвать тишиной. Утро серое, сырое. Соленая морось висела в воздухе. Ариша попробовала печь хлеб и теперь чертыхалась тихо на кухне. Две булочки хлеба получились сыроватыми, тяжелыми. Третья в самый раз. Нина грызла корочки от горячего хлеба и уверяла мать, что очень вкусно. Нашли среди консервов паштет и мазали на теплый душистый хлеб. Сева в конце глубокомысленно хмыкнул. «Какой невкусный ваш хлеб, да, Нин? Ничего не осталось. На столе лишь крошки». «Пойду пройдусь», — навалившись локтями на стол, Всеволод смотрел в окно. «Может, найду, кто здесь песни по ночам поет?» «Я с тобой», — быстро сказала Арина. «Ага, и Нину с собой прихватим». «Нет уж, сидите здесь. Да дверь закройте», — сказал он, поднимаясь. Мерный грохот океанских волн казался уже чем-то своим. Не пугал, а действовал скорее, как низы в хорошей музыке. Заставлял смотреть вдаль, видеть неохватный вздох древнего чудовища в своем логове и замирать от какого-то глупого непонятного восторга. Полынцев долго стоял у полосы прибоя, задумавшись, дожевывая бутерброд, позволяя волнам с шипением лизать его рваные бутсы. И вздрогнул, когда галька зашебаршала за спиной. Он оглянулся. Вчерашний ящер из-под лобья сверлил его маленькими глазками. «А, привет, страшила!» «На!» Кусок хлеба полетел к носу рептилии. Змеиные движения головы, длинный язык мелькнул мгновенно, и куска как не бывало, а задний фасад ящера задрался игриво, передняя же часть тяжелого корпуса припала к земле. «Просит еще?» «Ну ты даешь!» — рассмеялся Всеволод. «Больше нет!» И пошел, помахав дочери, смотревшей в окно. Улица, отсыпанная мелкой галькой, тянулась до самых дальних сопок. Домики, щитовые, собираемые обычно за день, стояли на приличном расстоянии друг от друга. Полынцев всматривался в окна, но никаких признаков жизни не было за ними. Новенькие, чистенькие, словно только что поставленные, или в них долго никто не жил. Они были пусты и безжизненны. Шорох послышался сзади. «Хм!» — хмыкнул Сева, удивившись. «Ты со мной, что ли, страшила?» Ящер довольно быстро ковылял за ним и замер в отдалении, когда человек обернулся. «Ну, иди! Я тебе не указ, куда идти!» Постройки кончились. Дорога оборвалась. По каменистой осыпи идти было тяжело. Редкие деревца и хвосты длинной пожелтевшей травы кое-где. Еле приметная тропа вела наверх, на вершину скалы. Но туда Полынцев не хотел. Там негде было спрятаться. Тот, кто пел ночью и смолк в этой стороне, вряд ли будет сидеть на вершине скалы. У него должно быть какое-то убежище. А это возможно лишь по низу скалы, понад океаном. Еще вчера, глядя на остров сверху, Всеволод видел с восточной стороны пологий берег, поросший лесом, и теперь искал спуск к нему. И спуск был. Узкая тропинка велась между камней. Оглянувшись, Полынцев улыбнулся. Ящер остановился на краю обрыва и, уставившись тупой мордой вниз, некоторое время стоял, задумавшись. Потом, будто решившись, тяжело перевалился через край, брякнувшись телом сосиской на поросший травой каменистый уступ внизу, и еще раз перевалился. Сева смотрел на него, и тоскливо становилось на душе. Вот он уже и привыкает к этому новому месту, к огромному, ворочающемуся неустанно океану, к голым скалам и сырому холоду, к этому ящеру, который, как бездомный пес, отчего-то прилепился к нему. Только зачем все это? Почему нельзя жить так, как хочется, там, где душе твоей легко и радостно? Тропа петляла среди колючих мелколистных кустов. Оскальзываясь и порой бороздя, цепляясь за ветки, Полынцев добрался до самого низа. В эту же минуту к его ногам свалился кубарем и страшило. «Что ж ты все ползешь-то за мной?» — рассмеялся Всеволод. И чей-то то ли испуганный, то ли ругливый вскрик послышался ему справа. Чья-то фигура виделась ему сквозь спутанные ветви кустарника. Драная сине-желтая куртка, драные бутсы, желтая, как у них у всех, шапочка. Грязное лицо, лихорадочно горящий взгляд. «Здравствуйте!» — крикнул он. Человек ничего не ответил. Он сидел на входе в небольшую пещеру. Вид на беснующиеся волны открывался отсюда. Прогоревшие угли костра еще тлели, и сизый дымок поднимался к лицу хозяина. Бессмысленный взгляд, успокоившись, замер, и слезившиеся глаза не отрывались от океана. Мужчина не проронил ни слова, как ни пытался Всеволод поговорить с ним. Может быть, он совсем потерял рассудок? Может быть, не хотел разговаривать с чужаком? А может быть, он не понимал языка? Полынцев еще долго сидел рядом с ним и молчал. Вид на океан отсюда был потрясающий, и какое-то странное успокоение приходило к нему. Словно он, наконец, выбрался из этого огромного водоворота. У его ног впереди путь. Тропа, вьющаяся среди камней и петляющая по обрыву. Надо просто пройти по нему и провести с собой тех, кто ему дорог. Или хотя бы попробовать это сделать. Вечер наступал спокойный, почти безветренный. Полоска светлого неба у горизонта долго еще была видна. В поселке было шумно. Приехали новые поселенцы. Только много позже Полынцев узнал, что ночной певец приехал сюда в поисках лучшей доли еще с первыми переселенцами. Его завалило в подводной штольне. Чудом выбравшись, он больше не смог спуститься под воду. Перестал узнавать людей и так и жил в пещере на берегу океана. Какого он был племени рода, никто не знал. Полынцев часто приходил к нему, приносил еду, которую посылала с ним Ариша. Сидел рядом и молчал. А Страшила лежал у его ног. Жизнь его теперь разделилась на две половины. До приезда на Эйеду и после. Та, прошлая жизнь, вспоминалась часто. Березняком за оградой на даче, калиновым цветом по весне, осыпающимся мелким белым листом на землю, их встречей с Аришей и страхом. Страхом что-то сделать не так. Часто, сидя в узкотелом комбайне с многочисленными ножами по корпусу, которые дробили подводный грунт, входя в него с легкостью ножа в масло, видя перед собой серый взбаламученный тоннель, Всеволод представлял себя на земле. Улучшенным. Эффективным менеджером. В конторе и обрабатывающим тысячи документов в смену, с усилением скорости мышления и объема мозга в 3 раза. Но это очень дорогое улучшение. Или эффективным рабочим конвейера с усилением мышц спины, рук и пары-тройки рефлексов. Тоже недешево стоит. Эффективным мусоросборщиком с усилением мышц спины и пары рефлексов, пожалуй, единственное улучшение, которое ему было по карману. Еще оставались автомойщики, автопогрузчики, но все они стоили дороже. И тогда бы он и Ариша, и Ниночка остались на земле. Ниночку бы государство воспитывало само, потому как нельзя доверить воспитание человека машине, а им будет предписано радоваться жизни. Но Полынцев улыбнулся. Через 3 часа закончится смена, глубоководный бот вытащит смену наверх, и еще через час он будет дома. В их маленьком доме тепло от натопленного брикетами камина. Нина, сейчас только, наверное, добравшаяся из школы на материке, сидит, как всегда, с ногами на стуле на кухне и рассказывает новости матери. А Аришка качает головой. «Ты такая болтушка, Нина!» «Сева, как дела?» — спросит она его. «Ой, па, что сегодня было?» — — воскликнет Нина и будет долго ему рассказывать, как чудила Триверс, младший из Триверсов, что приехали недавно с Океании, сегодня опять дольше всех просидел под водой в бассейне на уроке физкультуры. А Триверс-старший неожиданно поддержал идею Всеволода об электростанции на приливной волне. Говорят, на Океане такие сплошь и рядом. Надо будет зайти сегодня к нему. Говорят, на Земле все больше людей отказывается от улучшения. Вот и со вчерашней партии новичков прибыло сразу 8 семей землян. Мутный тоннель впереди уходил в темноту. Серая взвесь кружила в свете подводного комбайна. Следом за ним здесь пойдут проходчики. Отчаянные ребята. Большая часть обвалов и оползней приходится на их долю. Но с каждым днем прибывало все больше переселенцев. И на место выбывших вставали другие. Трудности здесь, на Эеде, не боялись. И Полынцев опять улыбнулся. Отчего-то вдруг подумалось, что в последнее время он меньше всего чувствовал себя воробьем-одиночкой. А значит, все еще может измениться, и они вернутся на Землю, где вновь будут жить просто люди, радуясь и ошибаясь, любя и вместе преодолевая трудности. А иначе как? Иначе не по-людски как-то. Вы слушали рассказ «Воробей-одиночка». Автор Татьяна Тихонова. Читал Олег Шубин.